Неглект. Неглект – это не когда человек делает что-то плохое, это когда он не делает ничего, не замечает, не отзывается, не смотрит в глаза, не спрашивает «как ты?» и не слушает, что вы говорите. Психология определяет неглект как хроническое отсутствие эмоционального или физического отклика в ответ на потребности другого человека. Неглект не всегда выглядит как зло. Часто он прячется под маской уверенности «я знал, знала, что ты справишься» или уважения «я не хотел, хотела тебя тревожить» или даже воспитание «ты должен, должна научиться сам, сама». Но результат один – человек остается наедине со своей болью, тревогой, страхом, без отклика. А отсутствие отклика мозг расшифровывает как «ты не важен», «твои чувства лишние», «ты сам виноват». Неглект встречается повсюду – в семьях, где вместо внимания – дисциплина, в парах, где вместо разговоров – равнодушие, на работе, где эмоциональное состояние человека никто не замечает, пока он не сгорит, в дружбе, где поддержка заменена фразой «держись» и все. Именно поэтому неглект так трудно распознать. Он не оставляет синяков, он лишает опоры. Он делает любовь условной, отношения функциональными, а внутренний голос тихим и сомневающимся. И человек, переживший неглект, потом годами ищет в других то, чего не получил тогда – присутствие. И сам же не дает себе права на него, ведь привык, что его чувства не обязательно разделять. Неглект – это не просто недостаток заботы, это форма эмоционального насилия через отсутствие, которое имеет те же последствия, что и активная агрессия, особенно в детстве, потому что мозг ребенка развивается благодаря контакту, взгляду, словам «я с тобой», а если этого нет, формируется другой язык. Тревожная привязанность, гиперответственность, самоуничтожающая стратегия быть удобным, чтобы быть замеченным. Термин «неглект» начал прочно входить в научный и правовой лексикон в середине 20 века, когда психологи обратили внимание на детей, которых не били и не унижали, но чье развитие было нарушено до основания. Эти дети были чистыми, сытыми, одетыми, но внутри них царили тревога, пустота, замороженность. Оказалось, что отсутствие заботы и эмоционального отклика оставляет такие же, а порой более глубокие следы, чем активное насилие. В 70-х годах в США неглект официально признали формой насилия и включили в диагностические руководства, в том числе DSM – диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам, как ключевой критерий оценки неблагополучной семейной среды. Позже это понятие расширили. Теперь его применяют не только к детям, но и к взрослым. Психология особенно подчеркивает скрытую опасность неглекта. Его сложнее заметить, труднее зафиксировать, почти невозможно доказать. Он может быть замаскирован под свободу и доверие, но именно его последствия становятся почвой для тревожной привязанности, аутоагрессии, соматизации, нарушений самооценки и депрессивных расстройств в зрелом возрасте. Современные нейропсихологические исследования подтверждают, дети, пережившие эмоциональный неглект, имеют деформации в структурах мозга, которые отвечают за регуляцию эмоций, эмпатию и стрессоустойчивость. Взрослые, оказавшиеся в партнерских отношениях с элементами неглекта, демонстрируют схожие нейропсихологические паттерны – хронический стресс, гиперактивацию миндалины, нарушение выработки дофамина и окситоцина. Неглект – это невидимая травма, которая формирует видимую боль. И чтобы ее исцелить, мало просто понять, нужно дать ей название, потому что если насилие не названо, оно продолжает жить внутри. Предлагаю разобрать наиболее распространенные виды неглекта, те формы отсутствия заботы, тепла и внимания, с которыми сталкиваются и дети, и взрослые. Эмоциональный неглект. Это не про злость, это про пустоту. Это когда мать не спрашивает «что ты чувствуешь?», а говорит «перестань, все нормально». Когда отец не смотрит в глаза, не замечает страха, не замечает слез. Когда партнер спрашивает «как дела?», но не слушает ответ, и вы чувствуете, что говорите будто в пустоту. Это не про крики, это про молчаливое убеждение «твоя душа никому не интересна». Эмоциональный неглект сложно описать словами. На уровне психики это выученное одиночество. Это внутренний разрыв. Вроде бы вы с кем-то, но как будто одни. И чем сильнее вы стараетесь быть хорошими, не мешать, не обременять, тем явственнее ощущаете пустоту внутри и не понимаете, где вы и есть ли вы вообще. А потом привыкаете. Жить без отклика, жить без зеркала, в котором можно увидеть себя настоящих. И вот вы вырастаете и строите отношения, где вас снова не слышат, где вы сдерживаете слезы, потому что это слабость, где вы не ждете проявления эмпатии, потому что это не мужественно или это инфантильно, где вы учитесь радоваться молча и страдать незаметно. И когда вас спрашивают, как ты себя чувствуешь, вы не знаете, что ответить, потому что давно забыли, каково это — чувствовать себя. Эмоциональный неглект в отношениях между мужчиной и женщиной — это когда один из партнеров вроде бы рядом физически, но отсутствует эмоционально. Это не бурные ссоры, не открытая жестокость, это пустота в момент, когда вам нужна поддержка. Он может исправно приносить деньги, помогать по дому, быть приличным мужем, но при этом не видеть, не слышать, не чувствовать, не интересоваться. Вы говорите «мне тяжело», а в ответ «всем тяжело». Вы признаетесь, «мне страшно», а он говорит, «не накручивай». Вы радуетесь, делитесь успехом, а он продолжает смотреть в свой телефон. Она может быть рядом, красиво одеваться, участвовать в светских встречах, но когда он говорит о своих переживаниях, она переключается, начинает говорить о себе или о погоде, или замолкает. Вроде бы и не оттолкнула, но и не обняла. И мужчина начинает сомневаться, имеет ли право быть чувствительным, уязвимым. Он закрывается, отдаляется, становится сухим, потому что боится снова не получить отклика. Неглект можно не замечать годами, потому что он обернут в бытовую норму. Он ведь со мной, она же не уходит. Все стабильно. Но за этой стабильностью ледяная тишина. Без слов, без прикосновений, без взгляда, в котором читается «ты мне важен». Чувства нуждаются в форме, в выражении. Женщина может быть эмоционально голодной, даже живя с мужчиной под одной крышей, даже спя в одной постели. Потому что любовь — это не про присутствие. Это взгляд, прикосновение, слово. И когда мужчина знает, что ей важны объятия, комплименты, тепло, но не дает их, он не просто забывает. Он лишает ее всего этого. Он закрывает рот ее нужде и часто оправдывается «я не такой, это не про меня, зачем эти сюсюканья?» А ей не нужны сюсюканья, ей нужно, чтобы ее увидели, обняли, сказали «ты красивая, ты важна, ты моя». Но он молчит, и она начинает думать «может, я и правда слишком чувствительная, наверное, я требую лишнего, лучше промолчать, чем снова наткнуться на стену». И эта тишина между ними становится все плотнее. Она перестает просить, но внутри у нее умирает надежда быть услышанной. Мужчина может знать, что ее тело отзывается на прикосновение, что ее сердце раскрывается от ласковых слов, но он сдержан, холоден, рационален. Он умеет чинить мебель, платить по счетам, планировать покупки, но не умеет быть в нежности. Не потому, что не может, а потому, что внутри него запрет на близость, на проявление чувств, и он даже может не осознавать, что отказывает женщине в праве быть живой рядом с ним. Иногда этот лед тает, например, под действием алкоголя, когда у мужчины снимаются внутренние тормоза, и он вдруг начинает говорить «ты у меня одна, я тебя люблю, ты у меня самая красивая», и женщина, как ребенок, вслушивается в каждое слово, ловит каждую интонацию, но наутро он снова молчит, смотрит в сторону, будто ничего не было. И тогда она снова остается в одиночестве, с этой крошечной надеждой. А вдруг он вспомнит, что говорил. Ирина, 38 лет. 7 лет я провела рядом с мужчиной. 7 лет, как будто в засушливом климате, где иногда идут дожди, но они не для тебя. С самого начала он был спокойным, сдержанным, вежливым. Мне тогда казалось, что это и есть зрелость, что усталость от страстей американских горок – это признак взросления. Он не пускал пыль в глаза, не говорил громких слов, не устраивал театральные представления, просто был. И этого, как я тогда думала, мне достаточно. Но со временем я начала замечать, что это его просто быть не про меня. Он был вежлив, но невнимателен. Физически рядом, но эмоционально не со мной. Когда я делилась, что мне страшно, тревожно, радостно, он смотрел на меня с тем же лицом, что и прогноз погоды. Не перебивал, не спорил, просто молчал. Или говорил что-то дежурное. «Ну, бывает. Ты у меня сильная». Я слышала и не слышала ничего, как будто слова летели в воздух. С друзьями он был другим. Я видел, как его лицо менялось, как голос становился живым, как он смеялся, спорил, шутил, хлопал по плечу. Я слушала их разговоры и не узнавала его. Где этот живой, яркий Михаил, когда я рядом? Почему со мной он гаснет, словно кто-то выключает свет? Я пыталась говорить, и это были не скандалы, а просьбы. Я говорила: «Мне не хватает тепла. Мне важно слышать, что я тебе нужна». Он слушал, кивал, потом переводил разговор. «Ты не забыла сделать это?» Или говорил: «Ты же знаешь, что я тебя люблю». Но глаза стеклянные, руки не тянутся, сердце глухо. Однажды я сказала: «Мне больно, что ты так открыт с другими и так холоден со мной». Он пожал плечами: «Ты все усложняешь. Я просто не люблю это все». И замолчал. И только позже, после множества таких разговоров, я поняла, он умеет любить, но только одну женщину, свою мать. Он звонил ей каждый день, давал ей советы, переживал за нее, заботился, как будто он ее муж. А я была в этом доме как гостья, тень, комфортная, негромкая, независимая, но нелюбимая. Когда я пыталась говорить о любви, он делал вид, что не слышит, или говорил, что все хорошо, или напоминал, что не обязан танцевать под мои чувства. И в какой-то момент я замолчала, привыкла, стала удобной, как он и хотел. Но внутри у меня что-то умерло. Сейчас понимаю, я была не с мужчиной, я была с мальчиком, который не рос и не смог научиться любить женщин. И сколько бы я ни давала ему, он не мог ничего дать в ответ, потому что был закрыт. И больше всего я виню не его, я виню себя за то, что оставалось. Что надеялась, мои слова растопят лед, который на самом деле не лед, а граница, возведенная им еще до меня. Я просто не хотела ее видеть, но теперь вижу и выбираю другое. Не тишину, не рациональность, не равнодушную стабильность, а любовь, живую, теплую, простую, ту, в которой не надо просить, чтобы быть любимой. Физический неглект. Это когда тело оказывается лишним, когда его не слышат, не замечают, не заботятся о нем, когда устали и никто не предлагает помощь, когда у вас высокая температура, а человек рядом продолжает вести себя так, будто это не его дело, когда вам плохо, а вы не смеете просить, потому что знаете, не услышат. В детстве это может выглядеть как постоянное «сам разберись», когда ребенок сам должен найти еду, сам лечь спать, сам справиться с болью, простудой, жаром. Он взрослеет с ощущением «я – это только я» и переносит его в отношения. Становится тем, кто не просит, не жалуется, не плачет. Тем, кто на поверхности сильный, а внутри испуганный, забытый, уставший. Во взрослой жизни физический неглект особенно коварен, потому что редко воспринимается как абьюз. Ну что такого? Не сделал чай, не поехал в аптеку, не остался рядом, когда вам плохо. Ну, устал человек. Или не знал, что для вас это важно. Но суть неглекта в повторяющемся отсутствии базового участия, в отказе видеть вашу уязвимость, в равнодушии, замаскированном под занятость, мужскую сдержанность или женскую усталость. Физический неглект – это всегда про утрату опоры, про то, что вы не можете расслабиться рядом с другим, не можете заболеть, быть слабыми, уязвимыми, не можете просить о помощи без чувства вины. А тело не забывает, оно накапливает напряжение, оно учится. «Меня не защитят». Возникает телесная диссоциация, человек живой только выше шеи, все, что ниже, заморожено. Контакт с потребностями стирается, появляется стыд за свою усталость, стыд за нужду, стыд за то, что хочется простого, чтобы кто-то укрыл одеялом, сварил бульон, потрогал лоб, когда вам плохо. Вот список распространенных проявлений физического неглекта в отношениях между мужчиной и женщиной. Каждый пункт не про случайность, а про систематическое отсутствие заботы, отклика и участия. Первое. Игнорирование физического состояния партнера. «Ты опять ноешь, что устала?» Нет реакции на болезни, боль, слабость. Иногда больно не от того, что вам отказали, а от того, что вас будто не заметили. Вы простыли, слегли, устали. Тишина. Ни чая, ни пледа, ни вопроса, как ты себя чувствуешь. Он рядом физически, но вас будто нет. Это когда вы с утра говорите «мне плохо», а в ответ слышите «опять начинаешь». Это когда вам тяжело, но ваша тяжесть никого не касается. А если вы скажете об этом, то услышите в ответ «ты всегда всем недовольна, ты ноешь, у тебя слишком низкий болевой порог». И тогда вы начинаете чувствовать вину за свою уязвимость. Так женщина или мужчина учится быть удобной, учится не мешать, не нагружать, не жаловаться. А в теле копятся недосказанные просьбы, отложенные слезы, напряжение, которого никто не видит. И со временем это тело перестает сигналить. Или наоборот, кричит через психосоматику. Бессонницей, тревожностью, болями, напряжением мышц, обострением хронических заболеваний. Второе. Отказ заботиться в периоды недомогания. Не принес воды, не поехал в аптеку, не предложил помощь. Живет своей жизнью, даже если партнер лежит с температурой. Физический неглект особенно остро проявляется в моменты болезни, потому что именно тогда человек максимально уязвим. Тело слабеет, голос становится тише, движение медленнее. Это время, когда базовая забота — принести воды, положить таблетку на стол, просто побыть рядом — становится формой любви. Когда партнер отказывается заботиться в такие моменты, это не про занятость, это про приоритеты, про готовность быть рядом только в радости, но не в уязвимости. Если вы просите поехать в аптеку, а в ответ слышите «сама справишься, ты же сильная», это не забота, это равнодушие, маскирующееся под уверенность в вас. Физический неглект часто сопровождается фразами-оправданиями «ты же не при смерти», «я не врач», «не нагнетай». Но тело не понимает этих фраз. Оно понимает только одно — «со мной не хотят быть, когда мне плохо». Так формируется соматическая тревога. Каждый раз, когда вы заболеваете, тело будет бояться, что вас снова оставят наедине с болью. Это страх, закрепляющийся глубоко в нервной системе. Вы можете даже не осознавать, почему вам становится хуже при простуде, почему растет тревога, почему хочется плакать. Ответ в теле. Оно помнит, как однажды вы болели, а рядом не было никого, кто бы помог. Третье. Обесценивание потребностей в отдыхе, сне, комфорте. Перетерли, ничего страшного. Все устают, не преувеличивай. Физический неглект иногда маскируется под попытки мотивировать человека, под воспитание, под заботу о закалке характера. Но на деле это отказ признать базовые человеческие потребности другого. В отдыхе, сне, тепле, телесном комфорте. Это когда ваше тело говорит «мне нужен покой», а вам в ответ «не преувеличивай». Эти фразы не только режут слух, они отсекают право чувствовать. Обесценивание физических нужд — это форма насилия, завернутая в культурные клише. Особенно уязвимыми оказываются женщины, которым в детстве внушили, что нельзя быть слабой. «Мама не должна болеть. Если ты устала, сядь на корточки и отдохни». А потом эти же женщины живут в отношениях, где партнер не видит их усталости, не слышит просьб, не учитывает ритм их тела. Она не может заснуть, а он включает телевизор. Ей нужен день тишины, а он требует активности. Ей плохо, а он говорит «все устают, что ты ноешь?». Системное обесценивание телесных потребностей в близких отношениях формирует у человека стойкое ощущение вины за собственную усталость. Такое состояние может привести к эмоциональному выгоранию, проявлениям психосоматики, хронической тревожности. Ведь каждый раз, когда тело просит о помощи, психика отвечает голосом абьюзера «не преувеличивай». Четвертое. Игнорирование бытового аспекта. Не замечает, что женщина тащит на себе все – еду, уборку, детей, при этом физически истощена. Физический неглект в отношениях — это не только про тело, болезни или бессонные ночи. Это еще и про быт, про ту невидимую сторону жизни, которая требует реальных усилий каждый день. Приготовить еду, собрать детей, убраться, купить продукты, оплатить счета — это труд, который часто становится фоном, особенно когда его выполняет женщина. А мужчина не замечает этого. Не потому, что не видит, а потому, что не хочет видеть. Потому что считает это женским, само собой разумеющимся, не таким уж и трудным. Это и есть неглект. Он приходит с работы и ложится на диван, Она приходит с работы и начинает вторую смену. Он смотрит, как она варит суп, укладывает детей и стирает простыни, и считает это нормой, не предлагает помощь, не благодарит, не спрашивает, просто живет рядом, в своем теле, в своей энергии, в своей реальности. А она в этот момент тает, физически, молча, без истерик, потому что устала. Системное игнорирование быта, особенно при наличии общих детей, форма пассивной эксплуатации, близкая к эмоциональному и физическому насилию. Женщина начинает сомневаться в своем праве на отдых, в праве быть уставшей, в праве просить о помощи. У нее формируются глубинные убеждения «я одна», даже если в доме есть мужчина, даже если он говорит, что любит. И, как правило, такая женщина не высказывает недовольство вслух, она копит его, а потом исчезает. В теле, в эмоциях, в мыслях. Или уходит. Потому что она не была его любимой женщиной. Она была его обслуживающим персоналом. Ну и, конечно, физический неглект особенно болезненно проявляется в сексуальной сфере. Там, где прикосновение должно быть не только физическим, но и эмоциональным. Там, где телесность — это способ сказать «я с тобой», «я чувствую тебя», «ты важна». И если в этой самой интимной зоне появляется холод, отстраненность или игнор, тело другого человека начинает кричать. Молча, напряжением, стыдом, отвергнутым желанием. Физический неглект в сексе — это не только отказ от близости. Это также формальное присутствие без вовлеченности, когда мужчина занимается сексом и не чувствует, не слышит, не интересуется, как вам, а только выполняет акт. Это когда женщина ощущает себя не любимой, а используемой. Или еще страшнее, невидимой даже в момент максимальной близости. Иногда физический неглект — это отсутствие инициативы в сексе. Месяцами, годами, без разговора, без объяснений. И тогда женщина начинает сомневаться. «Я не привлекательна? Я не возбуждаю его? Я что-то сделала не так?» Эта тишина разрушает больше, чем измена, потому что она превращает тело в объект стыда, не потому что с ним что-то не так, а потому что рядом человек, который выключил чувствительность и не хочет ничего с этим делать. Часто такие мужчины говорят: «Я устал, у меня проблемы, ты сама не подходишь ко мне», а иногда просто делают вид, что тема секса не существует, она становится запретной, скользкой, болезненной. И женщина, чтобы не ранить себя еще больше, перестает говорить об этом вообще. Она учится не чувствовать, не хотеть, не просить, не ждать. Она отвыкает от своей чувственности, чтобы не испытывать боль от ее непризнания. И как ни странно, все может вспыхнуть в моменты алкогольного опьянения. Именно тогда, когда психологическая броня партнера ослабевает, вдруг появляются признание, страсть, нежность, слова, которых не было месяцами: «Ты самая красивая. Я тебя хочу». Но утром снова холод, тишина, как будто ничего не было. И тогда боль становится почти невыносимой, потому что женщина уже знает, что тепло возможно, но оно недоступно ей на трезвую голову, а значит, оно не для нее, оно не настоящее. Физический неглект в сексуальной сфере не только разрушает интимную жизнь, он ворует идентичность женщины, ее чувственность, ее право быть красивой, живой, желанной. Он оставляет после себя тень женщины, которая боится развернуться к мужчине в постели, потому что не уверена, что ее прикосновение будет принято. И тогда она заворачивается в одеяло и говорит, что устала, чтобы не чувствовать, что она не нужна. Когнитивный неглект. Еще один вид неглекта. В детстве он проявляется в словах: «Не задавай глупых вопросов, не мешай, потом поймешь». Ребенок остается один на один со своей жаждой знаний. Его не обучают, не направляют, не замечают его интересов. А иногда даже обрубают стремление к росту. «Это не твое, ты не потянешь, это для умных». И тогда начинает формироваться ощущение: «Я тупой. Я не понимаю, лучше промолчу». В партнерстве когнитивный неглект выглядит как отказ от интеллектуальной близости, когда партнер не хочет слышать ваше мнение, перебивает, обесценивает ваши идеи. Когда вы делитесь впечатлениями о книге, а он говорит: «Опять ты со своей психологией». Когда вы хотите обсудить фильм, а он: «О чем тут говорить, просто кино». когда вы развиваетесь, учитесь, растете, а в ответ чувствуешь раздражение, насмешку или холод. Вам дают понять, что ваша мысль никому не нужна. Это вид абьюза, который ломает голос ума. Женщины, пережившие такой опыт, часто говорят в терапии: «Мне тяжело говорить о своих взглядах. Я не уверена, что это интересно. Я стесняюсь показаться глупой. Я всегда молчала в компаниях». Этот страх неврожденный. Это выученное поведение, которое сформировалось после многократного столкновения с игнорированием и обесцениванием. Когнитивный неглект – это про одиночество в мыслях, когда ваша интеллектуальная природа не встречает отклика, когда вы мечтаете говорить о важном, а в ответ тишина, когда вы хотите расти, а слышите «куда тебе?». И часто женщина перестает мечтать, исследовать, интересоваться, потому что рядом тот, кто не хочет делать этого с ней. Но мышление гибкое, его можно вернуть, если рядом появляется кто-то, кто смотрит на вас с интересом, кто спрашивает: «А ты как думаешь, что тебе в этом близко? Хочешь вместе изучить?» В этот момент начинается не только интеллектуальное, но и личностное восстановление, потому что думать вместе – это форма любви, а лишение мысли – это форма молчаливого насилия. Признаки когнитивного неглекта. Первый. Обесценивание интересов и увлечений партнера. «Тебе это зачем? Все равно бесполезно». «Какие еще курсы? У нас есть дела поважнее». Пренебрежение хобби, обучением, саморазвитием, подача этих стремлений как несерьезных, инфантильных или ненужных. Второй. Высмеивание мыслей, идей или мнений. Сарказм, ирония, насмешки. «Ты, как всегда, с глубокими выводами». Подрыв авторитета в глазах других. Шутки над партнером при третьих лицах. Третий. Прерывание, игнорирование, переключение темы. Человек говорит, а партнер смотрит в телефон, встает и уходит, перебивает, демонстрирует неважность происходящего. Нет диалога, есть монолог одного и равнодушие другого. Четвертый. Отказ от совместного интеллектуального пространства. Партнеры не обсуждают книги, фильмы, статьи, мысли, идеи. Партнер избегает разговоров, которые требуют анализа, включенности, сопереживания. Пятый. Скрытая интеллектуальная конкуренция. Партнер постоянно доказывает, что знает больше, думает глубже, разбирается лучше. Всякое мнение жертвы обесценивается фразами «ты просто не понимаешь», «это выше твоего уровня». Шестой. Нет совместного развития. Один хочет расти, другой тормозит, удерживает, называет это прихотями или манией величия. Нет поддержки в образовании, в мечтах, в идеях. Есть лишь равнодушие или холодное «сиди на месте». Седьмой. Интеллектуальный контроль. Проверка, исправление, критика слов, формулировок. Как будто человек всегда не прав, а другой – гуру, знающий, ведущий. Юлия, 27 лет. «Мы в браке 3 года. Когда только познакомились с Антоном, он показался мне умным, зрелым, уверенным, тем, кто точно знает, как устроен этот мир. Он часто поправлял меня, когда я говорил что-то не так. Вначале это казалось милым. «Ну правда, я же не так много знаю», — думала я. Он объяснял, подсказывал, делал замечания с таким видом, будто открывает мне глаза. Я благодарила и даже стыдилась своей наивности. Потом началось странное. Я все реже решалась говорить в его присутствии. Ловила себя на том, что проверяю каждую фразу в мыслях, прежде чем озвучить. Даже в бытовых мелочах. Он мог остановить меня на полуслове. «Ты опять путаешь терминологию. Не так нужно строить мысль. Слушай, давай я скажу, а ты просто не перебивай». С друзьями он шутил на тему моих ошибок. Ласково, с улыбкой. Я смеялась вместе с ними, но внутри что-то сжималось. Я будто становилась меньше, не такой яркой, не такой живой. Недавно поймала себя на том, что боюсь выступать на работе. Мой голос дрожит, мысли путаются, я сомневаюсь, имею ли право предлагать идею. Мне кажется, что я обязательно скажу что-то не то. И он, даже если не рядом, как будто стоит за моей спиной и хмурится. О, опять Юля начнет нести чушь. Я устала от этого взгляда сверху вниз». Когнитивный неглект – это не когда человек случайно не понял вас. Это когда ваше мышление последовательно лишают веса. Представьте, что происходит с психикой человека, который живет в этом постоянно. Теряется внутренняя опора. Становится тревожно выражать себя. формируется глубокий страх ошибиться, и за ним, как тень, идет стыд. За слово, за интонацию, за мысль. В какой-то момент человек действительно перестает говорить не потому, что ему нечего сказать, а потому что страшно быть отвергнутым. А ведь это может быть талантливая, сильная, умная женщина, просто с другим стилем мышления. Но вместо того, чтобы быть партнерами, один становится экзаменатором, а другой — вечным двоечником. Так рождаются две защитные реакции на когнитивный неглект — перфекционизм и прокрастинация. Перфекционизм — это страх быть осмеянным за свое несовершенство. Это когда каждое слово проверяешь по 10 раз, а каждую идею правишь до потери смысла. Потому что внутри живет голос: «Ты опять скажешь глупость, ты недостаточно умна, если ошибешься, тебя не будут уважать». Этот голос не ваш. Это отпечаток когнитивного неглекта, когда вас не просто не поддерживали, вас обесценивали за попытку думать самостоятельно. Перфекционизм, сформированный в результате когнитивного неглекта, не выглядит чем-то угрожающим, на первый взгляд. Он может казаться даже полезной чертой. «Я просто люблю, чтобы во всем был порядок». Но в реальности это не любовь к порядку, это страх. Страх ошибки, страх быть осмеянным, страх показаться недостаточно умным, недостойным, не таким, каким нужно. И вот как он проявляется в разных сферах. Первое. Работа. На работе такой человек трудится слишком продуктивно, но постоянно выгорает. Он может тратить часы, переделывая проект, потому что боится представить его как есть. Не идет на повышение, потому что боится не справиться с новой должностью. Не берется за новое, потому что не готов. Второе. Отношения. Перфекционизм в отношениях часто становится эмоционально недоступным. Он не позволяет себе проявлять уязвимость, потому что быть неидеальным значит быть отвергнутым. Он боится показаться глупым, поэтому уходит в молчание. Боится быть недостаточно хорошим и не просит о помощи. Он не строит отношения, а сдает экзамен. Каждый день, без права на ошибку. Третье. Творчество и самореализация. Идеи есть. Желание есть, вдохновение тоже, но все тонет в правках, сравнениях, бесконечном «я пока не готов, не готова». Такой человек может хотеть, но так и не начинать петь, выступать, рисовать и так далее. Потому что, когда он это делал, рядом кто-то говорил: «Фу, глупо, ты плохо сказал», сказала, или просто молчал. Четвертое. Родительство. Те, кто жил в когнитивном неглекте, часто становятся либо гиперконтролирующими родителями, навязывая ребенку свою систему успеха, либо ведут себя с детьми замкнуто и отстраненно. Перфекционизм мешает им быть настоящими. Они боятся ошибиться и лишают себя права на спонтанность, на игру, на живую реакцию. Потому что в их голове все еще звучит «сделай правильно» или «ты плохой». Пятое. Здоровье и тело. Перфекционизм отрезает человека от собственного тела. Перфекционист работает на износ, игнорирует сигналы тела об усталости, голоде, желании. Он приказывает себе: «Соберись, терпи, ты должен», потому что когда-то его телесные сигналы игнорировали взрослые, и теперь человек не слышит себя. Прокрастинация – это обратная сторона той же медали. Когда человек хочет делать что-то, но настолько боится провала, что предпочитает не начинать это вовсе. Когда внутренняя критика так сильна, что парализует волю. Вы не ленитесь, вы боитесь начать и снова услышать: «Это не так, это глупо, ты опять не поняла». Прокрастинация – это не слабость, это замороженное мышление. Оно не может двигаться вперед, потому что каждый шаг под прицелом. В итоге человек живет в режиме «потом», «не сейчас», «не готов», «не готово». Так проявляется синдром отложенной жизни. Человек ждет нужного состояния, идеального момента, одобрения, разрешения, но не приходит ни то, ни другое. И в этом замирании растворяются мечты, смыслы, цели. За внешним бездействием часто стоит глубоко спрятанный страх. «А вдруг я не справлюсь? А вдруг меня осудят? А вдруг я правда недостаточен? Недостаточно?» И вот как это проявляется в разных сферах жизни. Первое. Карьера и профессиональная реализация. Человек откладывает запуск проекта, переход на новую должность, смену работы. Каждый день говорит себе: «Еще чуть-чуть. Когда подучу? Вот с понедельника». Но проходит год, и все на том же месте. Это не лень, это страх провала, или, что глубже, страх успеха. Ведь за ним может последовать одиночество, зависть, новая планка, которой снова нужно соответствовать. Второе. Личностный рост и обучение. Он хочет учиться, хочет расти, но не может выбрать курс, не отправляет заявку, не проходит обучение до конца. Покупает книги и не читает. Записывается на марафон и срывается на втором дне. Его держит не отсутствие мотивации, а память тела. В прошлом за каждую попытку быть умным, любопытным, проявленным могли высмеять, раскритиковать, проигнорировать. И теперь любое развитие сопровождается внутренним сопротивлением. Третье. Отношения и личная жизнь. Прокрастинация здесь – это отсрочка близости. Пока не время встречаться. Сначала разберусь с собой. После отпуска. Сейчас не до любви. Так уходят годы. Или человек уже в отношениях, но боится разговоров по-настоящему, о чувствах, о будущем, о боли. Потому что был опыт, где за честность наказывали тишиной или критикой. И вместо шага снова откладывание. Жизнь в полусмысле, в полублизости. Четвертое. Забота о себе. Он знает, что нужно выспаться, пройти обследование, по-другому выстроить питание, дать телу отдых. Но снова не сегодня. Сначала дела. Сначала все, а я потом. В этом потом прячется травма, потому что раньше никто не спрашивал: «А ты хочешь спать? Тебе тепло? Ты устал?» И человек привык, его желание не в приоритете, даже для него самого. Пятое. Дом, быт. Даже ремонт, переезд, смена обстановки откладываются на потом, потому что среда — это отражение внутреннего состояния. Если внутри хаос, замешательство, неуверенность, внешний порядок пугает, он будто бы разоблачает внутреннюю растерянность. Или наоборот, прокрастинатор залипает в уборке, как в контролируемой зоне, лишь бы не делать шаг в неизвестное. Социальный неглект. Следующий вид неглекта. Человека просто не допускают к жизни. Лишают связей, отвлекают от людей, лишают контакта с обществом, где можно расти, дышать и быть понятым. Он остается один и даже не сразу понимает, что это не его выбор, а вынужденная изоляция. В детстве это начинается незаметно. Родители не зовут друзей домой, не интересуются, с кем ребенок общается, не способствуют совместным играм. Иногда прямо запрещают. Ребенок слышит: «Сиди дома, с тобой никто дружить не будет. Эти твои подружки — глупости». И он начинает воспринимать одиночество как норму. Он учится быть с собой безопаснее, чем пытаться быть с другими. А внутри — тоска. Во взрослой жизни все усложняется. Социальный неглект становится частью отношений. Партнер может говорить: «Ты с этими своими подругами опять будешь сидеть и обсуждать глупости? Я не хочу, чтобы ты с ними общалась. Ты слишком легко всем доверяешь. Я же один тебе нужен». И это подается под видом заботы. «Я беспокоюсь о тебе». Но на самом деле за этим стоят контроль и обесценивание. Постепенно женщина начинает чувствовать вину за любое общение вне пары. Она удаляет переписки, оправдывается за звонки, отменяет встречи, чтобы не раздражать. Ее мир сужается, а партнер говорит: «Зато мы вместе». В какой-то момент она начинает думать, что действительно никому не интересно, что друзья — это роскошь, что взрослая жизнь — это только работа, дом и отношения. Ей кажется, что все так живут. Но почему-то тянет. Тянет к людям, к глазам, которые по-настоящему видят ее. Тянет к смеху, к радости, к тем, кто говорит не из жалости, а от сердца. А потом она вспоминает, когда в последний раз она с кем-то делилась своей болью. Когда кто-то спрашивал: «Ты как?» Не между делом, а по-настоящему. Социальный неглект — это не просто про отсутствие общения. Это про разрушение уверенности в том, что вы имеете право быть частью чего-то большего. Про то, что даже находясь рядом с человеком, вы чувствуете себя одинокими. Мы социальны по природе. И правда в том, что потребность быть с другими — базовая. Мы исцеляемся среди других людей. И если вас кто-то уводит от этого, он уводит вас не только от людей. Он уводит вас от самих себя, потому что вы не только жена, партнер, дочь. Вы человек, который имеет право быть в обществе, быть услышанными, быть поддержанными. Социальный неглект — один из самых коварных. Его не видно сразу. Он прячется за букетами, приглашениями, заботой. В начале отношений мужчина может казаться воплощением мечты. Он внимателен, интересуется каждым ее шагом, покупает билеты в театр, устраивает сюрпризы, встречает после работы. Она радуется, какой он заботливый. Но потом, вечером, когда она собирается на давно запланированную встречу с подругами, он вдруг выходит к ней с сияющими глазами. «Представляешь, я достал билеты на спектакль. Пошли?» «Но я же говорила, что сегодня встречаюсь с Аней и Леной». «Ой, да? Совсем вылетело из головы. Ну, ладно. Но я так хотел провести с тобой вечер». Она чувствует вину, сдается и идет в театр. Это не одноразовая случайность. Это стратегия. Постепенно круг ее общения начинает сужаться. Он подает это как любовь. «Мне с тобой так хорошо, что никто другой не нужен. Ты у меня одна, зачем тебе они? Я просто боюсь тебя потерять». И в этих фразах вроде бы забота, но на деле он как бы приглашает ее внутрь своей жизни, но тихо захлопывает двери, чтобы она осталась в пространстве, где находится только он. Абьюзер не всегда делает это намеренно. В большинстве случаев он даже не осознает, что его любовь — это форма контроля, а забота — способ справиться с собственной тревожностью. Он замечает в себе сильное напряжение, страх потери, ревность, болезненную чувствительность к тому, что партнер принадлежит не только ему. Но вместо того, чтобы честно признать «мне страшно», он интерпретирует это как «я люблю». А дальше действует не как человек, способный быть в контакте, а как тот, кто пытается обезопасить себя. И вместо того, чтобы работать собственной тревожной привязанностью, он перекладывает ответственность на партнершу. Пусть она будет рядом всегда, пусть она никого не любит, кроме него, пусть станет центром только его вселенной. И если она хочет выйти из этого круга, он чувствует это как предательство, даже если она просто идет с подругой в кафе. Многие женщины даже не подозревают, что за их страстью, тревожной привязанностью и жаждой быть все время нужной стоит не любовь, а глубокая детская травма отвержения. Когда-то она сидела в пустой комнате и ждала, пока мама перестанет обижаться. Или ловила папин взгляд, надеясь услышать «я горжусь тобой». И вот теперь, став взрослой женщиной, она влюбляется, и мир словно замирает. Все, кроме этого мужчины, становится фоном. Она перестает слышать себя. Она начинает жить им. Она просыпается и думает, почему он не написал. Засыпает и прокручивает в голове, что же сказала не так. Его молчание бьет по ней, как в детстве молчание матери. Его занятость воспринимается как отвержение. «Ты мне не важна». Он уехал в командировку, ушел на тренировку, засиделся с друзьями, а у нее паника. Он уходит. Она начинает писать, звонить, подстраиваться, угадывать, строит ловушки, маскируя их под романтику, улыбается, но в улыбке мольба «пожалуйста, не исчезай». И она даже не догадывается, что становится зеркалом того, кто когда-то ее ранил. Та самая девочка, которую оставили одну, теперь сама лишает другого человека свободы. Она не хочет быть абьюзером, но становится им. Когда женщина теряет контакт с собой, она начинает претендовать на другого. Она не дает мужчине дышать, потому что сама задыхается. Она требует, чтобы он все время был рядом, потому что одной ей невыносимо. А мужчина? Он не всегда может объяснить, что происходит. Он просто чувствует, рядом с ней нет воздуха. Рядом с ней он не может быть собой. Все, что он говорит, считывается как сигнал о тревоге. Все, что он делает без нее, как угроза. Он чувствует ее внутреннее напряжение и исчезает. Потому что психика устроена так. Когда на тебя вешают ответственность за чужую пустоту, ты либо ломаешься, либо бежишь. А потом женщина сидит и не понимает, почему он ушел, я же его так любила. Ответ болезненный, но честный. Не любила, зависела. Не хотела быть рядом, хотела быть вместо. Вместо его друзей, работы, жизни. А это не любовь. Это травма, которая требует исцеления. И только когда женщина встречается с собой, со своей болью, покинутостью, тревогой, она перестает цепляться за других. Только тогда ее любовь становится свободной. Финансовый неглект. Это состояние, когда ваше существование вне бюджета, вне планов, вне стратегий. И не потому, что вы не работаете или зарабатываете меньше, а потому, что ваши потребности не учитываются, ваши цели не обсуждаются, ваше участие воспринимается как должное, а вклад как несущественный. Финансовый неглект начинается не с крупной несправедливости, он начинается с мелочей. С «ты же сама хотела», с «я не знал, что тебе это важно», с «у нас и так все нормально». Постепенно это перерастает в систематическое игнорирование бытовых нужд, расходов на детей, планов на отпуск, разговоров о крупных покупках. Деньги превращаются в табу, или в оружие, или в способ контроля. Но не в то, чем они должны быть в партнерстве, ресурсом взаимной поддержки и безопасности. Эта форма неглекта особенно опасна, потому что маскируется под заботу. «Я все беру на себя. Зачем тебе волноваться? У нас семья». И женщина, особенно если ее с детства приучили концентрироваться на выживании, а не на достатке, соглашается. А потом боится спросить, боится переборщить, боится услышать, что она только о деньгах и думает, хотя на самом деле она думает о себе, о своем будущем, о детях, о здоровье, о праве жить, где есть не только любовь, но и хлеб, квартира, отпуск, страховка. Финансовый неглект — это не про количество денег, это про структуру отношений, в которой вас будто бы не существует как взрослого, самостоятельного человека со своими потребностями и правами. Признаки, которые могут указывать на то, что вы столкнулись с этим видом неглекта. Первый. Вы не участвуете в финансовых решениях. Бюджет — это всегда он. Карты только у него. Вы не знаете, сколько он зарабатывает, куда уходят деньги, есть ли сбережения. При этом любые ваши вопросы вызывают раздражение или обвинение в меркантильности. Второй. Ваши потребности обесцениваются. Новая одежда, отдых, курсы, лечение. Вы слышите, это не важно. Сейчас не время. Обойдешься. Но при этом на его желание деньги находятся. Третий. Приходится оправдываться затраты. Каждый поход в магазин, заказ еды или расходы на детей сопровождаются чувством вины и страхом переборщить. Четвертый. Страх просить. Не потому, что не можете, а потому, что заранее знаете, будет скандал, холод, отстраненность, и вы выбираете молчать. Пятый. Отсутствие защиты. У вас нет личных накоплений, нет доступа к общим финансам, нет плана «Б», и это не личное решение, а следствие того, что вам дали понять, вы зависимы. Шестой. Вы слышите фразы «Я же тебя содержу», «Ты сидишь у меня на шее», «Ты же ничего не зарабатываешь, с чего ты решила, что можешь что-то требовать?» Седьмое. Вы работаете, но эти деньги считаются дополнительными. Вся финансовая ответственность на вас, его доходы в дело, в бизнес, в семью, в которую вы не входите как получатель, только как поставщик. Восьмое. Вы не можете себе позволить даже то, что зарабатываете сами, потому что все уходит, или потому что надо сначала в дом, или потому что непонятно, сколько еще сможем прожить. Девятый. Вы не видите заботы в повседневной реальности. Нет подарков, помощи, неожиданных приятностей, только контроль доходов и расходов. Десятый. Вы часто слышите «у других еще хуже» и почему-то не чувствуете, что у вас хорошо. К финансовому неглекту также относятся ситуации, когда человеку приходится доказывать необходимость элементарных вещей. Ни роскоши, ни капризов, а жизненно важных и рабочих ресурсов. Особенно если в семье есть деньги и вопрос не в возможностях. Речь не о том, что он не купил бриллианты. Речь о том, что она не может получить ноутбук, чтобы работать. Или удобное кресло, чтобы не болела спина. Или витамины, которые врач прописал для восстановления после болезни. Она просит, объясняет, показывает ссылки, спокойно, потом тревожно, потом срывается в слезы, потом молчит, а покупка все откладывается. Это не партнерство, это родительская позиция, где один разрешает, а другой ждет разрешения. Только вы оба взрослые, и вы не ребенок. Финансовый неглект часто маскируется под разумность и умение расставлять приоритеты. Но если вам приходится выпрашивать необходимое, если вам стыдно за свои потребности, если вы ждете годами то, что можно купить за пару минут, это не финансовая дисциплина, это форма эмоционального контроля. Выход из неглекта. Выход из отношений, где присутствует неглект, начинается не с громких разговоров. Он начинается с внутреннего разрешения себе видеть правду, потому что первый шаг – встретиться с реальностью без оправданий и надежд. Важно не обесценивать себя, не говорить «я сама виновата, что не настояла», потому что стратегия выживания – не выбор, а адаптация. Нужно признать – это было, это есть, но я больше не хочу так. Это честное внутреннее решение – уже начало пути. Далее – работа с границами. Не пытайтесь исправить систему, где вас не слышат, доказать, что вы достойны. Ваша задача – вернуть себе голос, а не изменить другого. Очень важно не впадать в крайности. Не нужно сразу разрывать отношения, если не чувствуете ресурсы. Но и нельзя продолжать жить так, как будто ничего не происходит. Восстановление – это процесс возвращения себе себя, своего желания, потребностей, голоса, опоры. Это постепенное расширение внутреннего «я имею право». Очень важна психологическая помощь, потому что неглект подтачивает основу, ощущение собственной ценности. Нужно заново учиться слышать себя, доверять своим ощущениям. Стратегия выхода не всегда разрыв. Иногда, начав говорить, вы вдруг можете увидеть, что партнер вас слышит, что он не жестокий, а неосознанный. И тогда начинается диалог, рост, сближение. Но это возможно только тогда, когда вы вышли из роли того, кто ждет у двери, и стали теми, кто сами строит свою жизнь. Ниже – план по возвращению к себе. Он не обязательно приведет к расставанию. Его задача – вернуть вам голос, границы, ясность, а значит, повлиять на ситуацию. Шаг первый. Назвать происходящее своими именами. Неглект – это форма эмоционального пренебрежения, а не просто особенность характера партнера. Признайте, меня не слышат, мои потребности игнорируются. Я остаюсь в одиночестве, даже находясь рядом. Шаг второй. Проверить поведение партнера на признаки неглекта. Повторяемость. Одно и то же поведение продолжается месяцами, годами, без изменений. Отсутствие диалога. На ваши просьбы, молчание, обвинение, перевод на другие темы. Истощение. Вы хронически уставшие, тревожные, внутренне выжженные. Апатия и самозабвение. Вы перестаете хотеть, мечтать, проявляться. Страх говорить. Вы боитесь быть собой, чтобы не разрушить хрупкое равновесие. И самое главное, вы живете не с человеком, а с его отсутствием. Шаг третий. Протестировать возможность изменений. Перед уходом важно понять, а возможно ли построить между вами что-то другое. Иногда неглект не осознан, а скопирован из родительских моделей поведения. Что делать? Начните говорить. Без обвинений. Спокойно, но твердо. Когда ты не откликаешься, мне больно. Мне важно, чтобы мои потребности замечали. Мы партнеры, а не соседи. Отследите реакцию. Если человек слушает, задает вопросы, готов работать, шанс есть. Предложите поддержку. Совместная терапия, книги, беседы. Важно, чтобы другой вовлекался, а не отмахивался. Если в ответ на все это снова игнорирование, отстраненность, обвинение, это сигнал, вы не в отношениях. Вы в системе, где вас не видят и не слышат. Шаг четвертый. Построить опоры до выхода. Не нужно уходить в никуда, особенно если зависимость финансовая, эмоциональная, социальная велика. Важно, уходить из боли нужно только если вам есть на что опереться. Создайте себе опоры. Поддержка близких, друзей, семьи, психолог, психотерапевт, работа, обучение, финансовая подушка. Группа поддержки, онлайн или вживую. Шаг пятый. Не уйти от партнера, а вернуться к себе. Выход из отношений не про наказание партнера. Он про возвращение к себе, к своей способности чувствовать, к праву быть услышанными, к жизни, где вы не ждете, пока вас заметят, а идете туда, где вас уже видят. Восстановление после неглекта – это не просто выход на свободу. Это возвращение в тело, в реальность, в себя. Вначале внутри у вас может быть буря, злость, стыд, отчаяние. Эти чувства не враги. Это отклик души, которая слишком долго молчала, слишком долго ждала, слишком долго была никем. И первый шаг – разрешить себе чувствовать. Без объяснений, без оправданий. Просто чувствовать. Человек, который пережил неглект, почти всегда оторван от своего тела. Оно было неважно. Его сигналы игнорировались. Его боль называли капризом. Поэтому важнейший этап восстановления – это контакт с телом. Простые, но глубокие практики. Осознанное дыхание, теплый душ, йога, танец в одиночестве, массаж, прикосновение. Все, что возвращает ощущения, – это мое тело. Я в нем живу. Я здесь. Но особенно важна работа с телом в сопровождении телесно-ориентированного терапевта. Тело помнит даже то, что сознание вытеснило, и часто за простым напряжением в шее прячется годами подавленный крик, а за скованными плечами – страх быть наказанным за близость. Телесная терапия помогает не только почувствовать себя, но и заново интегрировать опыт, прожить, отпустить, вернуть себе доверие. Это бережное возвращение домой, в свое тело, в свою силу, в свое «я». Следом возвращаются границы. После длительного игнорирования или обесценивания жертва часто теряет навык различать, что хочу я, а что хотят от меня окружающие, что мне нравится, а что просто привычно, где заканчиваюсь я, а где начинается другой. Помогают техники работы с «я-сообщениями», ведение дневника личных ощущений. Психика требует новой архитектуры. Старые убеждения «я должен», «должна», «заслужить», «меня любят только если я полезен», «полезно», «мне нужно молчать, чтобы не быть брошенным», «брошенной», разрушаются. Вместо них формируются новые опоры. Мои потребности важны. Я имею право на присутствие. Я не инструмент, я человек. И, наконец, самоценность. Это не абстрактное чувство. Это знание, проживание, подтвержденное действием. Я не прошу любви, я выбираю отношения, в которых есть тепло. Я не умоляю, я отстаиваю. Я не подстраиваюсь под равнодушие, я создаю мир, в котором ко мне можно прикасаться и душой, и телом, и словом. Важно понимать, самостоятельное восстановление после неглекта часто малоэффективно. Без внешней опоры, без терапевтического зеркала человек легко возвращается в привычный сценарий. Даже если он осознает его разрушительность, у него нет ресурса выйти за его пределы. Здесь незаменимой становится когнитивно-поведенческая терапия. Именно она помогает распутать клубок автоматических мыслей, деструктивных установок, тревожных реакций. КПТ не требует многолетнего анализа. Она дает понятные инструменты – как говорить, как отстаивать границы, как не обесценивать себя, как перестать принимать чужую вину как свою. Даже если вы решите восстановить отношения, когнитивно-поведенческая терапия станет прекрасным помощником, потому что она не оценивает, уйти или остаться. Она учит действовать из взрослой позиции, с ясностью, честностью и уважением к себе и к другому. Вы можете построить новый дом внутри себя, не из страхов, а из выбора, не из желания выжить, а из желания жить по-настоящему, не ради кого-то, а ради себя. И тогда рядом окажутся те, кто не пугается чувств, не сбегает от боли, не превращает молчание в оружие, люди, с которыми вы можете быть без роли, без маски, без ожидания подвоха. В следующей главе мы поговорим о хуверинге, о тех попытках вернуть контроль, которые легко спутать с раскаянием. Я буду рядом, чтобы вы увидели, что с вами происходит, и снова выбрали себя.